а потом, когда уже уходили, посмотрел на меня своими черными глазами и сказал: «А ты нынче умрешь». Повернулся и пошел. И вот вы представьте себе, как чувствовала себя эта женщина, весьма впечатлительная, к слову, в течение всего этого года. Да она места себе не находила. Каждый день думала: где же моя смерть меня ждет? Несколько раз попадала она в аварийные ситуации, переходила через дорогу и под машину лезла. Чего только не случалось. Да Бог спасал. Я спросил: а когда это было? Оказалось, ровно год назад. И тогда я сказал ей, что мальчишка был прав. «Как прав?» — испугалась она. «Да так. Согласись, что ты сейчас уже не такая, как пришла сюда 10 дней назад. Ты сегодня другая. Той, прошлой, уже нет. Изменилось сознание, изменился образ жизни, изменился образ мышления. Другой человек передо мной. Да ты сама посмотри на себя в зеркало. Красивая, милая. За собой смотришь, ухаживаешь. Что еще-то надо?» Кто-то из вас уже и догадался, верно, от чего еще спаслась женщина, став вести здоровый образ жизни, да? Конечно же. Мальчишка был энергетическим вампиром. Он со зла и со злом, естественно, закинул в подсознание женщины программу скорой кончины. Наши занятия помогли ей очиститься не только телом, но и душою, помогли ей построить в своей подкорке непроницаемую для сглаза порчи стенку. Так ведь? И теперь она способна отразить любой удар дурного злого поля. А значит, во 100 крат усилилась в ней защита на одном из важнейших уровней оболочек – биоэнергетическом. Так вот, мы с вами и работаем по методу Шичко, то есть мы самосовершенствуемся, становимся другими. У нас не просто улучшается зрение, мы как бы полностью прозреваем. Мы меняем свой образ жизни, свое мышление, свою ориентацию. Мы работаем над изменением мировоззрения. Послушайте, мировоззрение. Мировоззрение. Это зрение на мир. Это не игра слов. Это очень важно. Наши глазки – самый деликатный, самый тонкий орган наш. Это же участок мозга, выведенный наружу, и мы на него не обращаем внимания. На целость зуба мы обращаем внимание, на поверхность кожи мы обращаем внимание, а на внутреннее, главное, на фундамент не обращаем внимания. И не зря, наверное, Иисус Христос в одном из апокрифов говорил, что если вы чиститесь только снаружи и приукрашиваетесь, то вы похожи на гробницу, сверху чистую, а внутри зловонную. А мы с вами здесь чистим не только наши внутренности, не только кишки наши чистим, но чистим сознание, душу. Вот что самое главное. И сегодня я вам даю новое домашнее задание –